толпа, уступая дорогу парадной процессии, то пятилась назад, то возвращалась обратно на тротуар, наступая ему на руки и ноги. Распростертый на земле, Аарон сдавленно крикнул: «Кира! Не двигайся с места!» Ему показалось, что он услышал в ответ: «Папа!» Чувствуя боль от множества толчков и с усилием стараясь встать, Аарон понял, что Киры рядом с Мэри Поппинс больше нет. Другие упавшие смогли подняться на ноги и попытались занять свои места. Аарон снова закричал в толпе: «Кира! Кира!» Люди вокруг удивленно оглядывались на него, не понимая, что происходит. Он подбежал к женщине в костюме и спросил: «Вы видели мою дочь?» «Девочку в белой куртке?» «Да, где она?» «Я отдала ей шарик, а потом меня оттеснили. В толпе я потеряла ее из виду. Она не с вами?» «Кира!» Снова закричал Аарон, не слушая дальше и озираясь вокруг. Он высматривал дочь между сотнями ног. «Кира!» И это случилось. То, что происходит в худшее мгновение, то, что с высоты птичьего полета не составило бы труда разглядеть. Белый гелиевый шарик выскользнул из чьих-то рук, и Аарон заметил его. Это было самое страшное, что могло случиться. С трудом растолкав людей, преграждавших ему путь, он побежал туда, откуда появился шар. Прочь оттуда, где стоял с воплем: «Кира! Дочка!» Мэри Поппинс тоже закричала: «Потерялся ребенок!» Когда Аарон наконец добрался до здания банка, откуда улетел белый шарик, то заметил мужчину с дочкой с двумя кудрявыми косичками, смеявшимися над исчезающим в небе шариком. «Вы видели девочку в белой куртке?» — в отчаянии спросил их Аарон. Мужчина обеспокоенно посмотрел на него и покачал головой. Аарон не прекращал искать. Он в отчаянии добежал до угла, расталкивая всех на своем пути. Вокруг роились тысячи людей. Их ноги, руки и головы загораживали ему обзор. Он чувствовал себя таким потерянным и беспомощным, что его сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Рев труб в процессии Санты казался Аарону пронзительным звоном, заглушавшим его крики. Люди все больше грудились вокруг. Санта хохотал, сидя в санях, и каждый хотел увидеть его поближе. «Кира!» Он протиснулся поближе к жене, чье внимание было полностью поглощено какими-то гигантскими имбирными печеньями, исполняющими гротескный танец. «Грейс, я не могу найти Киру!» — выдохнул он. «Что?» «Я не могу найти Киру! Я опустил ее на землю и потерял ее!» Голос Аарона дрогнул. «Я не могу ее найти!» «Что ты такое несешь?» «Я не могу ее найти!» Отрешенность на лице Грейс уступила место замешательству, а на смену ему пришла паника. И, наконец, она закричала: «Кира!» Они оба кричали во все горло, и все, стоявшие рядом, присоединились к ним в поисках их дочери. Процессия тем временем равнодушно продолжала свой путь. Санта-Клаус улыбался и махал рукой детям, сидевшим на родительских плечах, пока не добрался до Геральд-сквер, где официально объявил о начале рождественских праздников. Но жизнь Аарона и Грейс, которые сорвали голос и вложили всю душу в поиски дочери, навсегда изменилась лишь час спустя. Глава вторая. Мирен Трикс, 1998. Несчастье всегда ищет тех, кто способен его принять. Месть же ищет тех, кто не способен этого сделать. Я впервые услышала об исчезновении Киры Темплтон, когда училась в Колумбийском университете. У входа на факультет журналистики я взяла один из многочисленных экземпляров Манхэттен Пресс, которые раздавали студентам в попытке заставить нас мечтать о великом и учиться у лучших. Я проснулась рано. Мне снова снился кошмар, в котором я бежала по пустынной улице Нью-Йорка, спасаясь от одной из своих теней. Приняла душ и собралась еще до рассвета. В университете коридоры факультета были еще пусты, так они мне нравились гораздо больше. Слишком тошно было проходить мимо незнакомых людей к аудитории, чувствуя на себе их взгляды и шепот. Для них я превратилась из Мирен в ту, что... а иногда даже в «Тсс, тихо, а то она нас услышит». Порой мне казалось, что они правы, и у меня больше нет имени. Будто я стала лишь призраком той ночи. Смотрясь в зеркало и выискивая что-то в глубине своих глаз, я всегда спрашивала себя: «Ты все еще там, Мирон?» Тот день был особенно странным. Со дня благодарения прошла неделя, когда лицо маленькой Киры Темплтон оказалось на первой полосе одной из самых читаемых газет на планете. Заголовок в Манхэттен Пресс от 1 декабря 1998 года гласил: «Вы видели Киру Темплтон?» А фотографию сопровождала подпись: «Подробности на странице 12». Девочка выглядела немного удивленной. Ее зеленые глаза смотрели на что-то за камерой, и именно такой ее навсегда запомнила вся страна. Лицо Киры напомнило мне саму себя в детстве, а ее взгляд — меня взрослую. Такая уязвимая, такая слабая, такая сломленная. 71-й парад Мейсис в 1998 году запомнился Америке по двум причинам. Парад Мейсис — один из ежегодных крупнейших в мире парадов, проводимый в Нью-Йорке в честь Дня Благодарения. Во-первых, это был парад, который считается теперь лучшим в истории. 14 оркестров, выступления NSYNC, Backstreet Boys, Мартины Макбрайт, флешмобы сотен мажореток, а также появление всего актерского состава улицы Сезам и бесконечная процессия клоунов-пожарных.